Джульетта Мазина. Годы жизни 1921-1994. Курсив. Итальянская киноактриса. Присущие таланту Мазины соединение гротеска и лиризма. Тонкий психологизм раскрылись в фильмах, поставленных режиссером Феллини, мужем Мазины. «Огни варьете», «Белый шейх», «Дорога», в отечественном прокате они бродили по дорогам, «Ночи Кабирии», «Джульетта и духи», «Джинджер и Фред». Конец курсива. Когда-нибудь они, вероятно, напишут книги, снимут фильмы и назовут их нечто вроде «Двойная жизнь великой актрисы» или «Тайные страдания Джульетты». Многие женщины знают эту горечь двусмысленности существования в собственной семье. Многие актрисы страдали от бремени популярности, но у Мазины эти два обстоятельства взаимно осложняли друг друга. Она всегда старательно скрывала свою личную жизнь, и иногда, благодаря неимоверным усилиям, это ей удавалось. Безупречная интеллигентность Мазины останавливала даже не знавших меры папарацци. Но интерес к великому Феллини, с которым Джульетта разделила 50 лет жизни, не оставлял надежд на тайну личной жизни. Маэстро был создан для публичности, скандалов, любовных приключений. Этого требовало его яркое, искрометное творчество. Одна из актрис, Сандра Мило, откровенно раструбившая в прессе о своем милом Федерике, позволила в собственной книге пофилософствовать о натуре Феллини. Она пишет, что неутолимый голод, с каким Гранде Фефе набрасывался на всякую доступную женскую особь, относится не к обычной похоти, а всего лишь к кладоискательству. Возможно, так оно и было. Творчество тоже должно чем-то питаться, и благодарным потомкам совсем не важно, сколько женщин плакало в подушку, вдохновляя мастера на очередной шедевр. Но умной тонкой Джульетте, которая сама представляла собой слишком значительную личность, измены мужа доставляли особенное, ни с чем не сравнимое страдание. Она-то знала, что за многие годы их совместной жизни именно в ней великий режиссер нашел магический кристалл, шлифующий грани его недюжинного таланта. От плотских утех Феллини убегал в мир, где царствовала Джульетта, в мир духовности, в мир понимания и любви. К чести Мазины, надо сказать, что, несмотря на тоску одиночества, в долгие томительные вечера, несмотря на бесстыдное откровение многочисленных поклонниц режиссера, Джульетта несла крест законной жены Феллини с ангельским терпением. Лишь один раз, когда актриса Сандра Мило опубликовала книгу, нахально обнажившую интимную жизнь Федерико, Мазина позволила себе взорваться. Пресса запестрела сообщениями, что самая великая пара Италии распадается, но постепенно конфликт утих. По-видимому, угроза потерять Джульетту настолько напугала мастера, что он предпочел вообще на время уйти от светской жизни, спрятался от назойливых журналистов.